не привлечет оно и посредственного, ничего не смыслящего художника, зато вдохновит истинного поэта, того, кто наделен чувством прекрасного, кто свободен от всех условностей, на которых зиждется столько ложных понятий об искусстве и красоте. Госпожа де Глемон была в модном капоре, но все же было заметно, что волосы ее, некогда черные, поседели от душевных тревог. Они были разделены пробором, и прическа ее, говорившая об отменном вкусе, обнаруживавшей изящные привычки светской женщины, не закрывала увядший морщинистый лоб, сохранивший свою прекрасную форму. По тонким правильным чертам, по овалу лица еще можно было представить себе, как она была хороша собой прежде. Должно быть, она некогда гордилась этим. Но сколько тут было примет, которые возвещали о горестях, истомивших ее душу. Лицо стало морщинистым, кожа на висках иссохла, щеки впали, веки опухли, а ресницы, это очарование взора, поредели. В ней было что-то замкнутое. Ее сдержанность, величавая плавность ее поступи и движений внушали почтение. Скромность ее, превратившаяся в смирение, видимо, была порождена многолетней привычкой всегда держаться в тени ради дочери. И говорила она мало, тихо, как все люди, которые сосредоточенно размышляют, живут своей сокровенной жизнью. Поза ее и вся ее внешность вызывали неизъяснимые чувства. Не было оно ни страхом, ни состраданием, но в нем таинственно сочетались все ощущения, которые определяются этими столь различными понятиями. Наконец, сами морщины ее, складки, избороздившие лицо, потухший страдальческий взор, все красноречиво свидетельствовало о слезах, которыми переполнено сердце и которые никогда не увлажняют глаз. Люди несчастные, привыкшие взывать к небу с мольбой об утешении в горестях жизни, сразу бы распознали по взгляду этой женщины, что и для нее молитва является единственным прибежищем в повседневных страданиях, и что у нее еще кровоточат те тайные раны, от которых гибнут все цветы души, вплоть до материнских чувств. У живописца есть краски для таких портретов, но никакими словами не передать их. Сущность лица, его выражение – само по себе явление необъяснимое, и лишь зрение помогает нам уловить его. У писателя есть только один способ дать представление о страшных переменах, происшедших во внешности его героев. Он должен рассказать о тех событиях, из-за которых они появились. Все в этой женщине говорило о бесшумной ледяной грозе, о тайной борьбе между героизмом страдающей матери и убожеством наших чувств, недолговечных, как и мы сами, в которых нет ничего вечного. Страдания эти, беспрестанно подавляемые, в конце концов подорвали ее здоровье. Без сомнения, глубокие материнские муки физически изменили ее сердце. Болезнь, вероятно, аневризм, медленно подтачивала маркизу де Глемон, но она и не думала об этом. Истинная скорбь покоится в глубоком тайнике, уготовленном ею для себя, и будто спит там, но на самом деле постепенно снедает душу, как та ужасная кислота, что разрушает кристалл. Вот две слезинки скатились по щекам маркизы, и она поднялась, точно какая-то мысль еще более тягостная, чем все остальные, причинила ей душевную боль. Она, конечно, раздумывала о будущем Маины, предвидела все несчастья, которые суждены ее дочери. На нее нахлынули воспоминания о всех бедах, выпавших ей самой в жизни, и сердце ее сжалось. Тревога матери будет понятна, когда мы объясним, в каком положении находилась ее дочь. Граф де Сен-Терен уехал полгода назад с дипломатической миссией. Пока его не было, Моина, у которой тщеславие светской модницы сочеталось с прихотями избалованного ребенка, развлекалась тем, что по легкомыслию или повинуясь женскому кокетству, а может быть, чтобы испытать власть своих чар, вела интригу с одним ловким и бессердечным молодым человеком, уверявшим ее, будто он теряет рассудок от любви. С такой любовью, однако, отлично уживаются мелкие тщеславные побуждения светского фата. Долгий опыт научил госпожу де Глемон разбираться в жизни. Правильно судить о людях, опасаться света. Она следила за ходом этого романа и предчувствовала, что дочь погубит себя, что она попала в сети к человеку, у которого нет ничего святого. Да и как было ей не страшиться, зная, что человек, которому Муина так радостно внимает, — распутник. И так ее любимая дочка стояла на краю пропасти. Госпожа де Глемон была глубоко уверена в этом, но не решалась остановить дочь. Маина внушала ей робость. Она заранее знала, что дочь и слушать не станет ее мудрых предостережений. Она не имела никакой власти над этой душою, железной по отношению к ней, мягкой ко всем другим. Она так обожала дочку, что, вероятно, с участием отнеслась бы ко всем треволнениям ее любви, если бы могла найти ей оправдание в благородном характере обольстителя. Но Муини просто хотелось пококетничать. А маркиза презирала графа Альфреда де Ванденесса, угадывая, что он смотрит на свою интрижку с Маиной, как на партию в шахматы. Альфред де Ванденесс вызывал отвращение у этой несчастной матери, но ей приходилось утаивать главные причины своей нелюбви к нему. С маркизом де Ванденессом, отцом Альфреда, у нее были близкие отношения. Дружба эта, к которой Свет относился с уважением, позволяла теперь молодому человеку запросто приходить к госпоже де Сен-Терен, и он уверял, что влюблен в нее с детства. Впрочем, госпоже де Глемон не удалось бы возвести преграду между дочерью и Альфредом де Ванденессом, даже если бы она вымолвила то ужасное слово, которое должно было бы разлучить их. Она знала, что ничего не добьется, невзирая на силу этого слова, которое обесчестило бы ее в глазах дочери. Альфред был чересчур испорчен, Муина чересчур лукава, чтобы поверить этому откровенному признанию, и молодая графиня, пожалуй, не посчиталась бы с ним, думая, что мать хитрит. Госпожа де Глемон сама воздвигла себе темницу, замуровала себя в ней и должна была умереть, видя, как губит свою прекрасную молодую жизнь ее Маина, ее гордость, счастье и утешение, ибо жизнь Муины была для нее неизмеримо дороже, нежели ее собственная. Какие ужасные, невероятные, безмолвные муки! Какая бездонная пучина! Она нетерпеливо ждала, когда же, наконец, дочь проснется, и страшилась этого. Словно приговоренный к смерти, который хочет покончить счеты с жизнью, но содрогается при мысли о палаче. Маркиза решилась на последний шаг, но, быть может, она боялась не того, что попытку ее постигнет неудача, а что сердце ее будет уязвлено, и это лишало ее мужества. Вот до чего дошла она в своей материнской любви. Она обожала дочь и боялась ее, страшилась удара кинжала и подставляла ему свою грудь. Материнское чувство беспредельно, и сделать равнодушным сердце матери может только смерть или сила какого-нибудь иного тиранического чувства, религии или любви. С самого утра беспощадная память рисовала маркизе немало событий прошлого, как будто незначительных, но играющих огромную роль в нашей внутренней жизни. В самом деле, порой довольно одного жеста, и разыграется целая трагедия. Довольно одного слова, и жизнь будет разбита. Довольно одного безразличного взгляда, и будет убита самая пылкая страсть. Маркиза де Глемон видела чересчур много таких жестов, слышала чересчур много таких речей, ловила чересчур много взглядов, терзающих душу, и не могла почерпнуть надежду в своих воспоминаниях. Все доказывало, что Альфред вытесняет ее из сердца дочери, что она, мать, не на радость дочери занимает место в ее сердце, а в тягость ей. Множество наблюдений, множество мелочей говорило о том, как дурно относится к ней Маина, и неблагодарность эту мать принимала как возмездие. Она старалась найти оправдание для своей дочери, говоря себе, что в этом воля провидения, и благословляла руку, ударявшую ее. В то утро ей вспомнилось многое, и на сердце у нее было так тягостно, что от малейшего огорчения чаша ее страданий могла переполниться. Холодный взгляд, пожалуй, убил бы маркизу. Описывать все эти семейные дела трудно, но, право, достаточно рассказать о двух-трех случаях, чтобы все стало понятно. Так, например, маркиза стала плохо слышать, но никак не могла добиться, чтобы Маина громче говорила с нею. Однажды, когда госпожа де Глемон простодушно, как это бывает с глухими, попросила дочку повторить фразу, которую не расслышала, графиня повиновалась, но вид у нее был такой недовольный, что мать никогда больше не обращалась с этой скромной просьбой. Теперь, когда Муина рассказывала о чем-нибудь или просто разговаривала, маркиза старалась держаться к ней поближе. Но нередко дочь раздражал недуг матери, и она в легкомыслии своем осыпала ее упреками. Это обида, а подобных ей было множество, жестоко уязвила материнское сердце. Все эти наблюдения ускользнули бы от взора постороннего человека, ибо такие черточки улавливает лишь женский глаз. Так однажды, когда госпожа де Глемон сказала дочери, что ее навестила княгиня де Кадиньян, Муина воскликнула: «Как? Неужто она приехала именно к вам?» Графиня произнесла эти слова с таким видом, таким тоном, что в них чуть приметно, но явно прозвучало высокомерное удивление и презрение. Оно навело бы молодых и сердечных людей на мысль о том, как человечно поступают дикари, убивая стариков, если они не удержатся за ветку дерева, когда его раскачивают изо всех сил.